Динозавр Криспа. Элизабет Макнил. Лайм Реджес, сентябрь 1838 года. «Да уж, всю Британию сейчас перекапывают», — думает Виктор. «Дома в Лондоне у его брата черно под ногтями от перегноя. Его теплицы усажены крохотными ростками деревьев для озеленения нового кладбища в Сток-Ньюингтоне. Их отец надзирает за рытьем новых каналов. Они рассекут тело города прямыми, хирургически выверенными линиями, зарабатывая на этом подряде, как он любит повторять, довольно, чтобы засыпать золотыми суверенами весь Ридженс-канал. А его сын Виктор, когда-то подававший блестящие надежды, в убогом городишке Дорсети мерзнет на ветру в своем непромокаемом пальто, пока рыжеволосый мальчишка носится по берегу, надеясь высмотреть змеиный камень или коготь дьявола, ископаемые мелового и юрского периода. Вверху над ними стеной громоздятся меловые утесы, как горы высоченные, с зазубренными склонами. «Вижу! Вон! Вон!» — говорит мальчишка и тычет пальцем в кучу мокрого песка. Виктор подходит, вглядывается. Ничего интересного, только камешки и старые железки. Нет, это занятие, пожалуй, лучше оставить женщинам. Уж они-то своими маленькими остренькими глазками сумеют высмотреть фоссилии. А мужчины вроде него потом пускай их выкапывают и классифицируют. А мальчишка заладил. «Там! Вон же!» И жаркая волна гнева окатывает Виктора. Он взмахивает тростью, обрушивает ее на верхушку кучи. «Там ничего нет!» — рычит Виктор, и мальчик в страхе отбегает назад. Теперь они поспешают с берега. На ветру струи дождя бьют в них почти горизонтально. Тучи висят так низко и так черны, что грозят совсем затмить чахлый дневной свет. А ведь он мог бы посиживать с женой в гостинице и угощаться толстенной лепешкой, густо намазанной взбитыми сливками, а его мокрые носки сушились бы над камином, а мог и вовсе остаться дома, в Лондоне, так сказать, в лоне цивилизации. Ох, и ненавидит же он этот чертов городишко! Эти съежившиеся, точно ряды горьких пьяниц домишки, эти холмы с их крутизной — которая собьет дыхание даже самому проворному жилистому мужчине. И этот дождь, что каждый божий день льет, как из ведра. Вон даже у него, невзирая на непромокаемое пальто, нижнее белье пропиталось сыростью и влагой. Вообще-то, этой поездкой в Лайм Реджес он обязан именно себе. Не сам ли прошептал это обещание в первую пору своих ухаживаний за Мейбл, когда она призналась, что мечтает увидеть океан. Тогда он вспомнил недавно попавшуюся ему в клубе «Уайтс» газету с заметкой о палеонтологе Гедеоне Мантелле и его игуанодоне. Там еще упоминалась береговая полоса, где выкапывают останки самых причудливых доисторических существ. Виктор горделиво поправил свой галстук. «Что ж, моя дорогая, мы исполним твое желание. Однажды я отвезу тебя в эту маленькую деревушку на побережье Дорсета», — проворковал он возлюбленной и с несколько драматической аффектацией добавил. «А пока ты будешь любоваться видами моря, я прославлюсь тем, что откопаю какое-нибудь необычайное древнее чудовище и назову его в твою честь — Продигиум Мобелиус, Мейблово чудо». Мейбл робко улыбнулась, не открыв беленьких ровных зубок, чем убедила Виктора, что представляет ту самую женскую породу, впечатлить которую ему ничего не стоит. «Перед ним девушка, безоглядно в него верящая», — понял Виктор. И при такой моральной поддержке, о-хо, он чего угодно сможет добиться. Она глядела на него широко распахнутыми, зеленовато-серыми глазами. «Я читала, что ваш брат недавно открыл новый сорт орхидей. Этот монстр непременно придаст вам такую же значительность». «Конечно, она и в мыслях не имела ранить его гордость», — сказал себе Виктор. «Но все равно», — в смятении коснулся лба, точно она стукнула его. Ребенком он являл чудо какую талантливость. Ребенком он купался во всеобщем восхищении, раздувался от гордости, что его ожидает блестящее будущее, ибо был лучшим во всем, за что бы ни брался. Крикет, латынь, математика — он приводил в трепет и изумление своих учителей, равно как и однокашников. Его брат подле него выглядел бледным, как увядший куст, и бредил только своими дурацкими цветочками. Засушивал, классифицировал, выращивал из крохотных луковок. Виктор прозвал его Маргариткой, а его редчайшими орхидеями украшал себе петлицу. «Это всего лишь цветки!» — возмущался Виктор при виде брата, рыдающего над своими потерями. Но прошли годы, и Виктор — изумительный феномен, с какой стороны ни посмотри, первый ученик года! Вдруг понял, что его ум непоседлив, точно запертая в клетке птица, и ни на чем не может остановиться. Он бился о решетке своей клетки, когда Виктор пробовал себя в финансах, в политике, в торговле, так и не проявив усидчивости, чтобы создать себе маломальское положение. Однажды Виктор огляделся вокруг и вдруг осознал, что его брат, который десятилетиями неуклонно изнурял себя своей единственной страстью, выбился в знаменитые садоводы. К Маргаритке за консультациями откуда только не обращались – начиная с Букингемского дворца и заканчивая администрациями новых лондонских кладбищ. Маргаритка заимела особняк в Мейфэре и загородный дом с собственной оранжереей в Ричмонде. О Маргаритке знали все. Маргаритка не сходил с уст почтенной публики. У Виктора в душе поселилась леденящая уверенность, что случилась ужасная ошибка, и мир чествует не того брата. А потом они с Мейбл поженились и отправились в Лайм-Реджес, набрав с собой кучу дорожных сундуков и шляпных коробок, и Мейбл всю дорогу не выпускала из рук свой альбом с вырезками спаниелей и острые серебряные ножнички. Клацанье их лезвий лишь слегка досаждало ему, как и звяканье ее склянки с клеем. Он только молча улыбался ей. «Мы начинаем новую жизнь», — твердил он себе, — пока за окнами их экипажа мелькали деревеньки, дорожные заставы и сельские пейзажи, уже тронутые багрянцем осени. 5 дней путешествия, 5 ночей в плохоньких деревенских гостиницах, и только через 4 ночи он собрался с духом прикоснуться к ней, подчинить ее тело своему. В дороге, пока их экипаж катился вперед, он пробовал читать книги о плезиозаврах и игуанодонах, которые набрал с собой во множестве. Слова плясали и перескакивали перед глазами, но в общей мешанине на странице за страницей взгляд его выхватывал 2 сияющих слова. «Королевское общество». Почтеннейшая институция, осеняющая золотом славы вся и всех, кто попадает в ее орбиту. Бенджамин Франклин и его эксперимент с воздушным змеем. Плавание Джеймса Кука на Таити для астрономических наблюдений за прохождением Венеры через солнечный диск. Исаак Ньютон и его математические начала. Все эти выдающиеся доклады обнародованы в стенах Королевского общества. Все эти прославленные ученые-мужи ступали под его величественной каменной аркой. «Совсем скоро, — размышлял Виктор, — окаменелые останки диковинных доисторических тварей сами будут попадаться ему под ноги на берегу, заваленном ребрами, хребтами и гладкими продолговатыми черепами. Воображение уже рисовало ему овации, коими он будет вознагражден за свою находку. В душе расцветала гордость, что наконец-то он, Виктор Крисп, стал человеком науки, знаменитостью, первой величиной среди...» Его швырнуло вперед, когда экипаж резко замедлил ход перед крутым подъемом. Книжка выпала из его рук, распласталась на полу. «Все в порядке», — усаживаясь на место и отряхиваясь, произнес он, хотя Мейбл не проронила ни звука. Он чертыхался, вытирая измазанные пылью руки о штанины. «Все в порядке», — повторил он. «Ширк, ширк, ширк». Пудель с розовым бантом на шее медленно вырезался из детской книжки с картинками. Он выглянул в окно. «А вот и море, как ты мечтала. Мы уже почти на месте». Мейбл не подняла глаз от своей вырезки. Ее запястья слегка дрожали. Он мельком подумал, уж не пугается ли она его. Воспоминания о предыдущей ночи, ее молочно-белые бедра, ее тело зажатое, едва податливое под ним, тот удивительно уютный островок темных волос. Все это его не остановило. Вызвали в нем легкий укол раскаяния. Он попытался улыбнуться. «Вот мы и приехали», — сказал он. Дождь уже тогда начинался. Тяжелые капли шлепались на мостовую, расплывались маслянистыми пятнами. Тучи заволокли небо густой, как овечья шерсть, пеленой. Вдали кричали чайки. Виктор выбрался из экипажа и огляделся. Гостиница оказалась более дешевого пошиба, чем его заставили поверить. Тонкая изломанная трещина бежала вверх посередине фасада, там, где здание медленно оседало. Он бросил быстрый взгляд на Мейбл в поисках признаков недовольства. «Будем надеяться, ночью потолок не обрушится нам на головы», — заметил он, надеясь хотя бы развеселить ее, но куда там? Мейбл упорно не поднимала глаз от мостовой. Их встретил хозяин гостиницы. Возле него игрались двое ребятишек. Рыжий мальчик перекатывал через порог какие-то мелкие окаменелости. Черноволосая девочка укачивала завернутую в пеленки говяжью голяшку. «Не плачь», — приговаривала она кукле. «Добро пожаловать», — сказал хозяин гостиницы, приглашая их внутрь. В холле на стенах обтекали сальные свечи, в воздухе стоял густой дух сырого мяса. С потолка в виде украшений свисали капканы для браконьеров, серпы и косы, их зубья и лезвия темнели ржавчиной. Хозяин повернулся к Виктору и уставился на него с несколько странным прищуром. «Должен вас предупредить, пока не поздно». «Что такое?» «Поговаривают, что у нас тут водятся привидения». Виктор рассмеялся, а Мейбл охнула. «Совсем как в тех романах, что ты читала, дорогая», — сказал Виктор. «Уверен, нечто вроде того. Разверстые могилы, гремящие веригами монахи и прочая чушь». «Вовсе нет», — ответил хозяин, сопровождая их по узкому коридору к отведенной им комнате. Виктору пришлось нагнуться, чтобы не задеть тупое лезвие косы. «Вещи здесь имеют свойство принимать другой, чем обычно, облик. Ну, сами собой меняются. Шотландские селки. Вы ведь слышали о них, да?» Виктор покачал головой. «Ну как же? Тюлени, которые обращаются в женщин. А женщины обращаются в тюленей. К нам частенько заглядывает призрак тюленя. Он попался в сети у здешнего берега, и какие-то моряки забили его насмерть. А на следующий день, там, где они бросили несчастное морское создание, нашли мертвую женщину, всю избитую». При этих словах хозяин слегка коснулся пальцами запястья Мейбл. От взгляда Виктора не укрылось, как близко тот стоял к его жене, голова склонялась почти к самой ее шее. Как не укрылось и того, что Мейбл даже не подумала отойти. Виктор прыснул. «Ну и ну! В гостинице привидение, ее хозяин сластолюбец. Интересно знать, какие еще сюрпризы их ожидают. Должно быть, домовые хором распевающие гимны». «По ночам у нас тут свечки сами собой гаснут», — продолжал хозяин. «Эта маленькая тюленечка дышит и задувает их». Виктор снова хмыкнул. «А еще после полуночи часто слышатся шаги», — прибавил мальчик, заходя следом за ними в их комнату. Комнатка была так себе. И тесновато, половица с уклоном, оконце малюсенькое, как прищуренный глаз. Виктор предпочел бы двуспальное ложе, но заметил смежную комнатку, видимо, предназначенную для Мейбл. «Прислушаешься, и звук вроде как плавники шлепают», — продолжал мальчик. И изобразил высокие жалобные подвывания. «Амх! Амх! Амх!» Подозрительно напоминающие женские стоны наслаждения. А потом слизь на простынях. «Стонущие кровати, значит?» «Очень хорошо», — подумал Виктор. Мейбл и та догадалась, о чем речь, потому что щеки ее порозовели. В этот момент ему показалось, что кровать вырастает до чудовищных размеров, заполняет собой всю комнату. Пурпурные занавеси балдахина, лоснящиеся точно обрезки потрохов, на подушках вмятины, наверняка от головы предыдущего постояльца, призраков всех, кто до них совокуплялся на этой кровати. Виктор нетерпеливо вертел в руках трубку, ожидая, когда уберутся хозяин и его мальчишка. «Да вот она! Сами посмотрите!» — продолжал хозяин, указывая на небольшую картину над комодом. «Само собой, до вашей красоты ей далеко!» И Виктор увидел, как хозяин гостиницы кладет руку на плечо Мейбл. Он закашлялся и сделал вид, что разглядывает картину. «Мазня мазней! Разве что чуть получше, чем намалевал бы ребенок!» Но сам образ, по правде говоря, растревожил его чувства. На тюленьем теле сидела голова девушки с отрешенным лицом. Тюленья шкура сползала с плеч аккуратным слоем, точно спираль, срезаемая с клементина шкурки. Ах, сколько женской плоти! Виктору вспомнились лубочные картинки, которые он прятал между страниц своей Библии. Женщины с упругими грудями, между ногами сплошная мраморная гладкость, без всякого намека на подробности. «Боже мой!» — воскликнула Мейбл. Вид у нее довольно пугающий. «Ерунда все это, дорогая», — заявил Виктор, стараясь увести Мейбл от картины. Но Мейбл не пожаловала следовать за ним. Она склонилась к мальчику. «Что это у тебя тут? Окаменелости, да?» — спросила она. «Мой муж тоже найдет на берегу невообразимое древнее создание, и тогда мы разбогатеем. Он назовет его в мою честь — Продигиум Мобелиус». Хозяин гостиницы издал всхлип, подозрительно смахивающий на смешок. Виктор от унижения не смел поднять глаз. «Скажи это кто-нибудь другой, он решил бы, что его хотят поднять на смех». Мейбл же повторила его слова без всякой задней мысли, и спрос с нее только один, чтобы понимала, что можно говорить вслух, о чем лучше помалкивать. «Так мой племянник сводит вас к утесам Блэк Вэн», — сказал хозяин гостиницы, указывая на рыжего мальчика. «У него прямо нюх на эти штуки, что у твоей свиньи на трюфеле». Хотя не скажу, чтоб за последние годы тут попадались какие-нибудь розетки и находки. Я с удовольствием. Как только дождь кончится, так сразу», — бодро отозвался Виктор. «Так в мокротень останки еще проще искать. Они черным блестят в грязи», — чуть шепеляво выговорил мальчик. Его язык немного заплетался в дырке на месте двух верхних резцов. Мейбл повернулась к Виктору. «Тебе ведь легкий дождик не помеха, правда, дорогой?» — проворковала она. «Уверена, ты непременно отыщешь для меня невиданное доисторическое создание, если будешь каждый день выбираться на промысел». «Но...» «Знаешь», — проговорила она, играясь своими маленькими серебряными ножничками, «среди всех твоих достоинств меня больше всего восхищает самоотверженность. Уж кто-кто, а ты найдешь. Я это точно знаю». Она нежно улыбнулась ему и прибавила, что, к сожалению, не может составить ему компанию. Ах, только не сейчас, когда ее легкие еще так слабы после перенесенной 3 года назад инфлюенции. Увы, прахом пошли его мечты о славе. мечты откопать останки неизвестного таинственного существа, как пошли прахом мечты вообще о чем-либо, кроме разве что ужина из холодной макрели под стакан Рейнвейна. Но даже сейчас он до ужаса боится снова разочаровать Мейбл, в которой уже раз, что сегодня тоже ничего не нашел. 8 дней впустую, только проклятый дождь, выматывающий настолько, что нет даже сил посетить здешние танцевальные вечера. Дождевая капля пробралась ему за шиворот и змеится вниз по хребту. От холода его зубы начинают выбивать дробь, брюки вымокли до колен. Мальчишка убежал далеко вперед. Виктор едва видит его сквозь густую пелену дождя. Виктор останавливается посмотреть, над чем там дерутся 3 чайки. Их острые клювы бьют во что-то мягкое. Вон оно что! Это медузу выбросило на берег, и она растекается по мокрому песку. И вдруг он слышит это. Как будто некий исполин прочищает горло, и следом раскатывается долгий низкий скрежет, точно что-то глубинное трещит и разламывается напополам. Зрение его мутится, словно он смотрит сквозь залепленное туманом окно. Утесы на его глазах обваливаются, тонны черной земли обрушиваются на берег. «Ради Бога!» — кричит он, точно увещевает кого-то. Или что-то. Скалы? А может, самого Господа? Он и не подозревал, что его ноги способны настолько ослабнуть, что его зрение настолько утратит резкость. Он мало что чувствует, кроме боли в груди и резкого металлического привкуса во рту. Он пытается бежать, но поскальзывается и опрокидывается на спину во что-то рыхлое и влажное. «Медуза!» — догадывается он. Его руки покрыты мерзкой слизью, мягкой и холодной. Он парализован. Он не в силах подняться. Его ноги превратились в свинцовые гири. Он чувствует, что земля того и гляди поглотит его. Странно, думает он, отчего в такой момент не получается думать о чем-нибудь особенно значительном, а только о Мейбл и как прошлым вечером она сидела напротив него за обедом. Уютная картинка. Она разделывала сардинку серебряным рыбным ножиком, по одной вытаскивая тонкие, как волоски, реберные косточки. «Она моя», — подумал он тогда, — «мы принадлежим друг другу». Что она скажет, когда узнает новость? Он представляет, как она кротко роняет слезы, а потом долгие годы преданно ухаживает за его могилой. Но кто еще придет оплакивать его? Определенно, его похороны будут скромными и тихими, без пышных проводов и похоронной процессии, как ему когда-то рисовалось в воображении. 30 лет он прожил, и что может предъявить? Ни богатства не нажил, ни славы, как прочили ему его учителя. Сколько лет прошло с тех пор, как кто-нибудь восклицал: «Если кто и справится с этим, так только наш Виктор!» Его имя, когда-то питавшее его гордость, стало восприниматься им как насмешка. Над городком плывут запахи известняка, пороховой серы, сырой свежевывороченной земли. Он смутно слышит чьи-то крики, но не может разобрать слов. Лишь протяжный низкий стон, какой могут издавать несмазанные дверные петли. Звук постепенно стихает, он ощупывает свои ноги, бока, руки, вроде нигде не болит. Он встает, пошатывается на нетвердых ногах, пытается стряхнуть с пальто песок, вытирает о брюки влажные ладони, чувствует нелепость, глупость своего положения. Оползень остановился. Толстый пласт земли сползает в море. Прибрежные утесы обвалились. Надо бежать. Скорее уносить отсюда ноги. Не ровен час сползет еще один пласт. Весь берег рискует превратиться в сплошную осыпь из обломков скал, земли и камней. Но он почему-то идет прямиком к оползню. Небо над ним серебрится, как внутренность перламутровой раковины. Дождик вяло побрызгивает. Ему кажется, он один остался в целом мире. «Ах да, мальчик», — вспоминает он. «Мальчишка, у которого не хватает двух передних резцов. Мальчишка, имя которого он, убей, не может запомнить. Мальчишка убежал вперед. Его рыжая голова исчезла в густом тумане за мгновение до оползня. «Мальчик!» — кричит он, сам понимая всю бесполезность своих призывов. Тот наверняка уже мертв. И тут он замечает это черное, глинцевитое. Оно блестит в сером предвечернем свете на верхушке холма из обвалившейся земли. Формой оно почти как череп. Виктор мигает, делает шаг вперед, потом еще один, бежит, почти не чувствуя боли в лодыжке. Все в нем ликует и поет. Он старается запомнить этот момент во всех подробностях, точно уже готов живописать его, сохранить для истории. Момент открытия, шок от озарения. Высокий, насквозь промокший малый упорно карабкается вверх по оползающему склону, прорывается к научному открытию. Какая жирная и вязкая земля липнет к бедрам, при каждом шаге чавкает под ногами. С первой же секунды, едва увидев, я уже знал. Да, именно так он скажет, когда будет выступать перед многолюдной аудиторией в королевском обществе. «Интуиция на открытие. Так бы я определил это». Его пальцы цепляются за скалу. Каким триумфатором он, верно, сейчас выглядит. Руки по локти в черной земле. Ломит от холода. Раскаты грома над головой звучат ему громом аплодисментов. Ослепительный зигзаг молнии освещает смурый день. «Ага! Вот реберный каркас! Ласт! Чудовище в первозданной сохранности! Древний исполин тысячи лет дремал в глубинах земной толщи, как будто дожидался, чтобы он, Виктор, явил его миру. Сейчас всю Британию перекапывают!» — снова думает он. Ликование рвется из его груди отрывистыми взвизгами восторга. «Его папаша копает свои каналы!» «Братец копается со своими саженцами и кладбищами, а он, Виктор, тоже в деле. Он откапывает небывалое доисторическое чудовище, которое наверняка принесет ему имя и славу». Ломовые подводы прибывают почти затемно. Еще не заслышав их, он уже чует их запах. Ворвань в фонарях воняет тухлой рыбой. Он бешено машет им руками. Вон по берегу бежит хозяин гостиницы, за ним девочка, по-прежнему прижимая к груди куклу из говяжьей голяшки. Прилив уже подбирается. Волны тяжело вздыхают, накатываясь на прибрежные камни. «Сюда!» — зовет он с вершины холма. «Сюда! Несите веревки и лопаты, молотки! Да поживее! Придется поднажать! «Надо спасать находку!» «Хвала небесам!» — кричит в ответ хозяин гостиницы, и они с девчонкой лезут к нему вверх по склону. Хозяин вертит головой, щурится в тусклом свете. «Где он?» «Вот!» — говорит Виктор. «Вы только посмотрите, какое чудо!» Длинный, вытянутый вперед череп. Черные ласты, а может, плавники — он предвкушает, как они изумятся, как иззавидуются его удачи. Хозяин гостиницы впивается в него диким взглядом. «А Уилбур? Где Уилбур?» Виктор закусывает губу. Он совсем позабыл о мальчике. Позабыл, что где-то внизу, под массами черной чавкающей земли, погребено его мертвое тело. «Мне ужасно жаль», — Виктор запинается. «У него не было ни малейшего шанса. Сами же видели, что творится. Оползень сошел в мгновение...» Хозяин гостиницы делает к нему шаг. Долю секунды Виктор пугается, что тот намеревается ударить его. Но нет, руки мужчины безвольно свисают вдоль тела, челюсть расслаблена, и только боль искажает его измученное лицо. Виктор отходит в сторонку и наблюдает, как мужчина с девочкой ползут вдоль склона, выкликая имя мальчика, разгребают рыхлую землю, скребут пальцами, втыкают прутики. Он хочет сказать им, что все бесполезно, что мальчик наверняка уже мертв. Он оглядывается, видит, что вода уже подкрадывается. Сколько у него времени? Если никто не поможет, его находку унесет в открытое море, и прости-прощай, великое открытие! Слабый крик вырывается из его горла. Его шанс, единственный шанс урвать у судьбы почет и славу, тает на глазах. Он лихорадочно шарит по карманам в поиске карандаша и бумаги. Кое-как царапает на листке цифры и размахивает им перед носом у двух грузчиков с мощными ручищами. 10 фунтов! Нет, 20! Они переминаются с ноги на ногу, но в конце концов кивают, и он ведет их к своей находке. Молотки звенят о камень, веревки скрипят, натягиваются. Дождь смывает с чудовища облепившую его грязь, и Виктор видит, что скелет в идеальной сохранности. Он и вообразить не мог, что такое бывает. Ребра, хребет, ласты — все на месте. Они подтыкают остов кольями, закрепляют веревками, потом еще веревками, а Виктор бегает вокруг в диком страхе, как бы от их усердия находка не раскололась надвое. Лошади в нетерпении выбивают копытами комья глины, их жилы натянуты, как канаты, головы в тусклом свете фонарей отбрасывают пугающие тени, протяжный стон. То ли человеческий, то ли животный, Виктору нет дела. Волны ревут, вода наступает. «Надо возвращаться! Прилив!» — кричит один грузчик. Вода уже бурлит у их щиколоток. Хозяин гостиницы с девочкой покорно поворачивают к городу, бредут с пустыми руками, с поникшими головами. Виктор смотрит, как их фонари удаляются, превращаясь в крохотные точки. Но черта с два он уйдет с берега. Он хватает за шиворот грузчика, когда тот пробует тронуть лошадей. Снова вытаскивает карандаш и бумагу. Царапает несусветные суммы. Те двое в раздумьях щелкают кнутами, но в конце концов, слава богу, соглашаются и с жутким треском вытаскивают из земли весь скелет. Виктор приплясывает от нетерпения, пока они привязывают скелет к подводе. Ее деревянное днище прогибается под неимоверной тяжестью. «Быстрее!» — шепчет Виктор, потом кричит в полный голос. «Быстрее!» Приливные воды уже доходят ему до бедер. Волны норовят утащить его в сторону. Вода бурлит пеной уже у самого пояса. «Дайте сам привяжу!» Кричит он этим двоим и только сейчас замечает, как они испуганы, как беспокойны лошади. Белки их выпученных глаз поблескивают в неверном свете фонарей. Они с трудом пробиваются вперед среди бушующих волн. Виктор сидит на подводе, вода бешено бьется в ее борта. Ночь, как на грех, темная и промозглая. Он весь трясется. Сырой холод моря пробирает его до костей. Он в грязи с головы до ног. Она застряла в его волосах, налипла на уши. Он склоняет голову и баюкает остов своего исполина, как любящая мать младенца. Ножи звякают по фарфору. Рыбный пирог, еще не остывший, весь утыкан костями. Виктор вытаскивает воткнувшуюся в десну тоненькую прозрачную пику рыбьей косточки и откладывает на край тарелки. Мейбл не поднимает на него глаз, не разговаривает с ним. Они едва перемолвились словом с момента, когда он ввалился в их комнату до костей промокшей и стекающей грязью. Он-то надеялся, что она побежит с ним посмотреть, как его исполина сгружают с подводы прямо на улице у дверей лавки. А она только отшатнулась от него и замотала головой. Это он в одиночку торчал под дождем и торговался с лавочником о цене. В одиночку раздавал указания десятерым грузчикам, пока те стаскивали остов вниз по замшелым ступеням в погреб под лавкой. Будь его Виктора воля, он велел бы затащить драгоценную находку к ним в комнату или устроился бы на ночлег прямо в погребе под боком у исполина. От возбуждения у него дергается и подпрыгивает колено. «Веришь ли ты?» — шепчет он Мейбл. «Мое чудовище! Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь его. Оно восхитительно! Оно станет величайшей находкой со времен Плезиозаурус Вильяма Конибира!» «Не Конибира, а Мэри Эннинг», — тихо возражает ему Мейбл. «Прошу прощения!» Этого Плезиозаурус обнаружила Мэри Эннинг. «Не надо придирок», — говорит он. «Конибир составил его описание, ведь так?» Он похлопывает ее по руке. «Очень скоро, может, уже завтра сюда налетят газетчики, ученые-мужи, палеонтологи!» Глубокий вдох, от восторга у него перехватывает горло. «Королевское общество! Ох, что начнется, когда они прослышат!» «Капустки», — предлагает хозяин гостиницы, поднося им соусник с разваренными до желтизны овощами. Виктор хлопает себя по лбу от мысли, что если в погребе ему угрожает опасность? Вдруг они продадут его? «Капустки?» — снова вопрошает хозяин гостиницы. Глаза его красны, посеревшие щеки ввалились. «Благодарю вас, Джеймс», — отвечает ему Мейбл и смотрит на него участливо, почти с любовью. Когда он пододвигается, чтобы положить капусту ей на тарелку, его пальцы легонько прикасаются к ее. «Надо же! А он весьма привлекательный мужчина», — удивленно думает Виктор. «Боюсь, уже не осилю, Джеймс», — говорит Виктор, похлопывая себя по животу. «С меня уже достаточно». Мужчина с поклоном отходит от их стола. Виктор замечает, что Мейбл провожает его глазами, следит за его перемещениями по столовой. «Она создание добросердечное», — говорит себе Виктор. «Она просто сострадает ему из-за гибели его племянника». «Уверен, это новый вид в семействе Плезиозаурус. Если я прав, пожалуй, назову его Плезиозаурус В. Криспус». Виктор выжидательно замолкает. Его жена сосредоточенно изучает овощи у себя в тарелке, молчит, даже не дернулась. «Знаю, знаю, я обещал назвать его. И почему это мужчинам надо вечно во все соваться?» — перебивает его Мейбл. Никогда прежде Виктор не слышал у нее такого тона. «Прости, дорогая, ты о чем?» «Я говорю, и почему это мужчины не могут оставить все как есть? Почему им обязательно надо за все хвататься и...» Он протирает губы салфеткой. «А-а-а, так ты о мальчике, да?» Она бросает на стол нож и вилку. Он в удивлении замечает слезы в уголках ее глаз. «Мерзкое это дело. Дурное, я так считаю». И решила, что оплачу ему пышные похороны для мальчика, достойные джентльмена, с плакальщиками, настоящим катафалком. «И это вернет мальчика?» Он в раздражении дергает себя за галстук. «Вряд ли я виноват в том, что сошел оползень, а ты смотришь на меня волком, будто я какой-нибудь убийца!» Он передергивается от своих слов. «Это всего лишь злополучие, что мальчик оказался втянут во все это! Проживешь на свете подольше, сама поймешь, что людям частенько приходится платить за прогресс своими жизнями. Люди гибнут, когда возводят грандиозные мосты, когда колонизируют новые земли. Такое случается!» Ее рот сжимается в тонкую нитку. В уголках губ проступает кровь. Его осеняет некая мысль, и он едва подавляет внезапный позыв рассмеяться. «Разве это не звучит как нельзя подходяще?» — — говорит он, маскируя кашлем свою внезапную веселость, — «что охотник за фасилиями сам превратился в фасилию, сам же и угодил в их компанию, погребенный сырой землей». У него плывет перед глазами причудливый потолок с серпами, пинтовыми кружками и капканами раскачивается, отплывает от него, и он уже не сдерживает грубого хохота, что рвется из его груди. «Ха-ха-ха! Мальчишка!» — еле выговаривает он между приступами смеха, шаря по столу в поисках стакана с водой. «Он сам себя превратил в ископаемое! И его откопают! И...» Внезапно его физиономию окатывает холодной водой. «Какого черта?» — начинает было он, но замечает пустой стакан перед Мейбл. Сузив глаза, она сверлит его таким ледяным взглядом, что он пугается. Этим вечером он в одиночестве идет в танцевальный зал. Мейбл сказала, что у нее болит голова, и он оставил ее наедине с ее альбомом выстригать своими стремительными ножничками новые картинки с собачками. Пока он одолевает крутой склон холма, дыхание у него совсем сбивается, перед глазами плывет туман, в боку стреляет. Улочки в этом городишке не освещены, и он без конца спотыкается о какой-то мусор, то обрывки рыбацких сетей, то разбитые раковины моллюсков, и ругает себя за то, что не прихватил фонарь. Небо по-прежнему затянуто тучами, вечер безлунный, низко над крышами домов бесшумно парит одинокая сова. Он поспешает на зазывные звуки скрипок, они плывут над уличкой, на которую он выходит. Там, впереди, уже сияет огнями танцевальный зал. «Цивилизация!» — радостно думает он и припускает почти бегом, спрашивая себя, отчего он раньше не заглядывал на танцы. «О, зал наверняка полон курортников, и все это люди из общества, дамы и господа с понятиями о моде и вкусе. Там, в свете тысячи свечей, гребни из черепаховых панцирей играют и переливаются в прическах не хуже навощенных паричков». Талии утянуты корсетами на китовом усе, в ушах и на шеях рассыпаются искрами украшения из аммонитов, отполированные до блеска, не несущие и следа черной жирной почвы, в которой их когда-то откопали. Поначалу его приход остается незамеченным, но вот слуга хватает и жмет ему руку. Тут как раз объявляют перерыв, танцующие собираются кучками, перешептываются, слушок перелетает по залу от кучки к кучке. «Так это вы?» — обращается к нему какой-то джентльмен. «Виктор Крисп тот самый, кто нашел это восхитительное существо?» Виктор склоняет голову в поклоне. В его честь поднимают бокалы. Слуга вручает ему до краев наполненный стакан с пуншем, он принимает стакан, отпивает. «Королевское общество, уверен, с удовольствием выслушает ваш рассказ», — говорит джентльмен. «Держу пари, это величайшая находка за многие годы». Виктор кивает. «Королевское общество», — эхом повторяет он, но удивительное дело, собственный голос кажется ему чужим. Он вдруг понимает, что его трясет от холода, но одновременно бросает в жар, такой сильный, что он утирает со лба капли пота. «Королевское общество!» — снова повторяет он уже громче и значительнее. Джентльмен молча смотрит на него. Виктор подается вперед, стараясь подавить охватившую его дрожь. Кто-то дружески хлопает его по спине. Ему надлежит улыбаться, принимать поздравления, возможно, даже произнести речь. Но почему он чувствует себя таким опустошенным, таким одиноким? Внутренности скручивает, как будто ему приспичило опорожнить кишечник. Снаружи воет ветер, бьется в окна, сотрясая рамы. Он зажимает уши. Вой усиливается, очень похожий на тот, что он слышал на берегу, когда рушились утесы. «Ах да!» «Это найденное мной чудовище! Неужели это оно так жутко воет?» — в смятении гадает Виктор. «Или того хуже, это подает голос заживо погребенный мальчик?» Однако никто вокруг, кажется, не слышит этого низкого воя. Ни один из танцующих в этом рафинированном бальном зале не выказывает и тени тревоги. Неужели звук вибрирует только в его ушах? Он старается унять дрожь в руках, продолжает кивать, принимая поздравления. Сотни белозубых улыбок со всех сторон скалятся ему. В воздухе висит низкий приветственный гул. Стакан выскальзывает из его пальцев, падает на пол. Через холл, под свисающими серпами и косами, вверх по лестнице. Никто не позаботился оставить ему горящую свечу. Его руки нашаривают в темноте перила, ноги ослабели и разъезжаются на стертых деревянных ступеньках. Доковыляв до своей комнаты, он с грохотом захлопывает дверь и тяжело отдувается. С картины над комодом на него пялится скидывающая шкуру не то девица, не то тюлениха. Какие у нее круглые, какие синие глаза! «Глупые сказочки», — думает он. «Ни одно существо не способно превращаться в другое». Он хватает со стены картину и ставит на пол лицом к стене. Со всей силы распахивает дверь женушкиной спаленки. «Кошечка моя!» — шепчет он. «Моя любимая!» Вначале он упрашивает, подольщается, умоляет, и все же радуется, когда она в конце концов откидывается на спину. Щеки ее горят румянцем стыда, колени под ночной сорочкой плотно сдвинуты. В прежние времена он регулярно посещал одну девицу на Джермин-стрит и частенько ловил себя на том, что сила его вожделения сама втягивает его в ее истасканное маленькое лоно. Как же она возбуждала его прямо до ужаса! Бабетта, так ее звали. Парижская девчонка из квартала Море. Бывало, ворвется в ее комнатушку, и тут же перед его глазами возникают ее раскинутые в развратном наслаждении ноги, ее пальчики, теребящие эту ее маленькую жаркую штучку, ее бедра, жаждущие прижаться к его. И как она подбиралась, готовясь принять в себя натиск его удовольствия, справляемую им нужду, вызывая в нем ненависть, пока он не начинал воображать ее в канаве, ногой корчащейся. Ее нечистый язык молит еще лизнуть, всосать, заглотать. С каким облегчением он обнаружил, что его молодая жена относится к совсем другой женской породе. Но как она напружинилась, как зажалась, какими усилиями он вталкивается в ее тело. Он даже не решается заглянуть ей в лицо, убежденный наперекор всякой логике, что оскверняет ее. Его охватывает внезапное желание остановиться, сказать ей, что никого в жизни он не любил так сильно, как любит ее, сказать: «Давай начнем все сначала». Но ему вспоминается отец, как тот тряс его, когда он рыдал над разбитой коленкой. «Стоит мужчине потерять уважение, и конец! Назад не воротишь!» Всю эту ночь его донимают отрывочные беспокойные сны. Чудовища превращаются в мальчишек, мальчишки в чудовищ. Потная сорочка липнет к телу. Ему мешает свет из-под двери Мейбл, донимает чиканье ее ножничек, шорканье кисточки клея по бумаге. Задолго до рассвета за окном оживает улица. Слышатся шорохи шагов, поскрипывают цепи с подвешенными на них фонарями. Это горожане по случаю отлива спешат к месту оползня. Совсем извертевшись, он теряет терпение, встает с постели и подсаживается к столу. Берется писать письмо, давно составленное, сотню раз проговоренное в уме, изо всех сил старается побороть дрожь в пальцах. Первым делом пишет адрес, в упоении выводит петельку в ар. размахивает на две линейки извивы «С». «Royal Society» — «Королевское общество». «Уважаемые господа, спешу известить вас о небывалом открытии, которое, как я уверен, необычайно заинтересует вас». Письмо написано и запечатано, и теперь он берется за единственное в его корреспонденции письмо, полученное на прошлой неделе. Как всегда, в письме брата полно всякой ботанической чепухи. Только и речи, что о черенках, отводках да саженцах, которые он выращивает для дендрария на кладбище Абни-парк, и которые, видите ли, рассадит в алфавитном порядке. Маргаритка расстарался даже на список видов, как будто Виктору не наплевать на все это. Завершающим штрихом я вижу зонтоксилум. Известно ли тебе, что зонтоксилум еще называют американским зубным деревом? Он хватается за чистый лист бумаги. Ему страсть, как хочется написать братцу парочку злорадных строк. «Теперь я великий человек, Маргаритка! Королевское общество пришлет своего человека подтвердить мое открытие, и тогда его впишут во все книги по истории. Я стану тем из братьев Крисп, чье имя прославится в веках. Вот только брата этим не проймешь. Еще с раннего детства соперничество и обиды между ними всегда носили односторонний характер. У Маргаритки одна страсть — копаться в теплице да навешивать ярлыки на свои драгоценные саженцы». Стук в дверь. Виктор открывает, на долю мгновения ожидая увидеть рыжие вихры мальчика, но на него из-под лобья хмурится черноволосая девочка. «Ах да!» — вспоминает Виктор. «Мальчик же погиб!» Он смаргивает и опирается на дверной косяк, ища равновесия, потому что в голове его плавает туман, и тонкая пленка словно отделяет его от остального мира. «Ах, у нас снова копченая селедка!» — произносит он с наигранной веселостью, разглядывая погнутый, весь в зазубринках серебряный поднос, разваренные тушки в гангренозных побежалостях, три мутных глазка слепо глядят на него. Он указывает рукой на стол. «Пожалуйста, поставь туда». Девчонка уже собирается удрать, но Виктор хватает ее за руку. «Погоди-ка», — говорит он, вытаскивая бумажник. Протягивает девчонке толстую пачку мзды, призванной утихомирить его совесть. «Этот мальчик, что умер?» «Уилбур, мой двоюродный брат. Его нашли этим утром». Девчонка опускает голову. «Вот и замечательно». Он гадает, куда положили мертвое тело. В неверном предутреннем свете его, до носа и ушей облепленного грязью, наверняка везли на той же самой подводе. Кажется, глаза девчонки, и без того заплывшие от слез, сужаются совсем в крохотные щелочки. «Это еще большая удача, что тело нашли, и есть что хоронить», — торопливо произносит Виктор. Он прокашливается и пихает кредитки в руку девочки. «Я желал бы поучаствовать в тратах, и чтоб денег на похороны не жалели. Вот, наймите плакальщиков, пусть встанут у его двери, и чтобы все попышнее, чтоб с почестями и по первому разряду, как для герцога». Ребенок смотрит на него снизу, прижимая к груди деньги, как прижимало бы драгоценное существо, потом сжимает их в кулаке и отступает назад. Виктор слышит ее шаги на лестнице, сначала осторожные, потом ускоряющиеся, и вот их топот разносится по всей гостиничке. Виктор быстро одевается, бежит по улице к лавке, торопясь проведать свое бесценное сокровище. День выдался погожий, в ясном небе обрывками кружев мечутся чайки. В воздухе тянет гнилью от разлагающихся моллюсков и водорослей, сваленных в кучи, над которыми хлопотливо жужжат тучи мух. Юные девицы громыхают корзинами с дьяволовыми когтями и окаменелыми позвонками. «Пенни за штуку!» — выкрикивают они, но Виктор расталкивает их, презрительно фыркает на их жалкую мелочевку с высоты своей великой находки. Разве он мог вообразить, какую громадину ему посчастливится откопать? Какая великая слава обрушится на него! Плезиозаурус ве криспус! Он берется за дверной молоток, стучит три раза. Тишина! Его внезапно окатывает паникой, что его сокровища украли и что вот-вот продадут, выдав за свое, а его оставят с носом. Он стучит громче, потом колотит в дверь кулаком. За дверью слышится шевеление. «Терпение, мой друг!» — говорит из-за двери лавочник. Дверь открывается, лавочник разглядывает Виктора. «У вас все в порядке, сэр?» Виктор только кивает и бегом устремляется к погребу. Он ждет не дождется снова оказаться подле своей находки, коснуться холодного ласта, прижаться головой к темным ребрам грудной клетки. В сумраке мало что видно. Окна в лавке занавешены. Лишь из-за угла светит одинокая свечка. Он чуть не кубарем скатывается с лестницы. К ладоням липнут кристаллики рассыпанного на ступеньках сахарного песка. С потолка капает вода. «А вот и ты!» — выдыхает Виктор. Лавочник со свечкой чинно спускается следом. «Этот добряк...» Согласился приютить чудесное создание у себя в погребе. Пока. Пока что? Будь сейчас сезон, в городке отдыхала бы масса ученых-джентльменов, и они просветили бы Виктора, как поступить с находкой, а может, даже сами подтвердили бы ее подлинность. Сам Виктор не знает, какие шаги ему предпринять. Все, что ему остается, это ждать ответа от королевского общества — ждать их ученого-посланца. Они же обязательно кого-нибудь пришлют. А потом, он уверен, общество как-нибудь устроит перевозку его громадины в Лондон, ведь только в столице может начаться настоящая работа. Виктор велит принести ведерко с водой и щетку, и тут же, не выходя из душной промозглой сырости погреба, начинает очищать остов чудовища. С трудом выковыривает застрявшие между зубами остатки его доисторической трапезы, смывает грязь с треснутого края черепа, молотком осторожно отбивает застрявшие среди позвонков камешки. От погреба веет пороховой серой и сырой землей. Это отдает свои запахи скелет, впервые за тысячелетия выставленный на свет Божий. Кости почти почернели и гладко отполированы, но он все равно обмакивает тряпицу в масло и натирает их медленными круговыми движениями. Никогда еще он не прикасался к чьему-нибудь телу так нежно и трепетно. Он вспоминает, как в ночь их первого с Мейбл соития он лежал рядом с ней, а она посапывала во сне с размеренностью тикающих часов. Он все еще не мог поверить, что она теперь принадлежит ему, что отныне их соединяют нерушимые узы. Он задержал руку над ее плечом, страстно желая придвинуть ее поближе к себе, дышать ею, сжимать в объятиях. Но единственное, что он познал из любовной науки — животный натиск. Наутро он все-таки взял свое. Его тело врезалось в ее с силой поршня. Когда все закончилось, он отодвинулся от нее, распластавшись на матрасе и пытаясь побороть бурливший внутри стыд. На протяжении дня к нему в погреб наведываются разные джентльмены, по большей части доморощенные ученые, потом является мальчишка из ведущей местной газеты и еще другой из местного журнала. Они притаскивают линейки и штангенциркули, замеряют длину зубов чудовища, толщину ребер, длину плавников. Один знаток соглашается, что это действительно плезиозавр, но неизвестного до сих пор вида. И да, одобрительно кивают все, поразительно, что остов в такой целости. «Кажется, — добавляет один джентльмен, — что оно сдохло не больше года назад и совсем недавно скелетировалось». Виктор только кивает. Впервые в жизни он замечает, что не может подобрать нужных слов для ответа. «Господи, вы что, простыли? Вы весь дрожите. Что вы, ей очень даже тепло, отвечает Виктор. С кончика его носа срывается капля пота. Смех. Какой вы, однако, остряк! И сразу озабоченно. Сэр, мистер Крисп, ваши зубы, у вас зубы стучат. Он чуть не подпрыгивает от неожиданности. Он и не думал острить. Он решил, что гость обращается к его громадине. Лишь теперь Виктор слышит, как стучат его зубы, как больно у него в горле. Им овладевает неодолимое желание улечься на верстаке и свернуться калачиком под боком у своей громадины. «Сэр!» Голоса доносятся до него, как сквозь туман. Он пристально смотрит на громадину, на своего плезиозаурус в Криспус. Нет, звучит слишком бездушно. Надо бы добавить к нему что-то индивидуальное, вроде клички, что ли. «Уилбур!» — вспыхивает в его сознании, но он никак не вспомнит, где слышал это имя. Вдруг Виктор отшатывается, в страхе закрывает рукой рот. «Как же он не заметил раньше!» Череп у его громадины малюсенький, размерами с детскую головку. Во все стороны разбегаются тонкие, как волоски, ржавые трещинки. Не дать не взять остатки рыжей шевелюры. Вот руки есть, а вон даже тонкие мальчишеские пальцы. Кожа бледно-розовая и... «Да что с вами такое, сэр?» Джентльмен трогает его за рукав. «Мистер Крисп!» «Черепная коробка!» В ошеломлении шепчет Виктор. «Совсем как у ребенка!» Он видит, что джентльмен бочком отходит от него, в смущении оправляя на себе одежду, подхватывает свой кронциркуль и осторожно обращается к Виктору. «Череп», — произносит он на удивление ровным тоном, «напоминает формой крокодилий. Передняя часть почти треугольная, височные отверстия у данного вида более узкие, чем у других, уже известных нам, нёбные кости довольно толстые». «Мало что в этом черепе», — он покашливает, — «скажу даже, вообще ничего нет такого, что напоминало бы черепную коробку детеныша Homo sapiens». Виктор тупо кивает. Воздух застревает в его легких. Он отчаянно старается не дать себе завалиться вперед. «Да, теперь вижу», — с трудом выдыхает он. «Я ошибался». Он чувствует себя школяром, которого отчитал учитель. Он ведет пальцем по выемке в черепе своего завра, стараясь изгнать воспоминания о двух отсутствующих верхних резцах и взрослых, уже прорезавшихся, готовых вылезти из десен. «Скоро они приедут», — чуть слышно бормочет Виктор. «Кто? Чей же это голос?» «Королевское общество». Его скручивает приступ кашля, дыхание короткими толчками вырывается из его груди. «Его поймали в ловушку. Он тут взаперти». Придавленный тяжелыми покрывалами и кроватными занавесями цвета сырого мяса. Он смутно вспоминает, как несколько мужчин тащили его из лавки в гостиницу, сильные пальцы больно врезались ему в подмышки. Ему кажется, что его держат под водой, его конечности свинцовые и неподвижны, как у утонувшего моряка. Каждый вздох дается с неимоверным усилием, руки тяжелы, словно ласты. «Отдохните!» — снова слышит он незнакомый голос. Он разлепляет веки. Черноволосая девочка встает и направляется к двери. «Подожди!» — хрипит он, но она уже скрылась. Он вспоминает голос Мейбл тогда за обедом и как ее глаза избегали его взгляда. «Я говорю, и почему это мужчины не могут оставить все как есть?» Почему им обязательно надо за все хвататься и... И тут должен был наступить момент, когда он явится пред публикой в зените славы об руку с Мейбл. Момент, когда его приглашают в великосветские дома на обеды, званые завтраки и пикники на взморье. Глаза его туманятся, слезы скатываются по вискам в уши. «Мейбл!» Не то стонет, не то зовет он, но теплая рука жены не ищет его руки. Мягкая губка не увлажняет его пылающий лоб. «Где она? Почему не сидит у его постели?» Дверь в ее келью открыта. Теперь он уже жаждет слышать быстрые чиканье ее ножничек. Солнце уже вовсю припекает, когда его вырывает из сна всеобщий заунывный плач. Он пытается сесть в постели. Он не желает прозябать на обочине жизни. Ему надо срочно выяснить, что происходит. Мир вокруг него вертится и кружится. Чтобы унять головокружение, он впивается взглядом в металлическую кружку, отсвечивающую на столике у его кровати. На ощупь она гладкая и прохладная, внутри плавает дохлая муха. Он с отвращением кривит лицо, но делает долгий глоток и снова закашливается. Замечает, кто-то вернул на стену картину селки. Сначала он опасается, что когда встанет на ноги, то голова закружится еще сильнее, но ему удается доковылять до оконца и опереться о стоящий рядом стол. Он выглядывает в окно, видит, как внизу по городу двигается пышная траурная процессия. Головы черных коней украшены султанами из черных страусовых перьев. Похоронные дроги обвешаны черным крепом и богато украшены черными лентами. Сзади идет толпа горожан, рыбачки, отблески солнца на приставшей к рукам рыбьей чешуе. Краснощеки и стрепухи в испятнанных жирными соусами фартуках, дворецкие и лакеи в затрепанных ливреях. Провожать в последний путь и оплакивать погибшего ребенка сбежался весь город. Здесь же плакальщики, как он и велел, рты перекошены в излияниях скорби, траурные наряды чисты и аккуратно застегнуты, у каждого в руках по жезлу. Как нелепо они выглядят здесь. У престижного особняка в Мейфэре они бы, пожалуй, смотрелись хоть куда, а на этой кривой улочке они совсем не к месту. «Сколько же прошло дней с тех пор, как нашли тело мальчика?» — гадает он. «Один? Два? Три?» Он живо представляет себе, как в городок въезжает джентльмен из королевского общества и сразу натыкается на траурную процессию. Что он подумает? Этот спектакль, этот цирк только отвлечет его мысли от великой находки Виктора. Слабые подозрения перерастают в тяжелую уверенность. Так это они нарочно. Они вознамерились накрепко связать мальчика с обнаруженной мной громадиной, думает Виктор, и кончится тем, что мое великое открытие навеки свяжется с горестными воспоминаниями о смерти ребенка и о том, как его оплакивал весь город. Он все стоит у окна. От его возмущенного фырканья запотевает стекло. Он уже забыл, что сам подал мысль о пышном погребении. Он думает только о своем плезиозавре, который дремлет в сыром погребе лавочника, тускнеет, теряет блеск. Теперь в мозгу у Виктора засела одна мысль. Он и его громадина должны во что бы то ни стало убраться из этого городишки. Не может он больше дожидаться письма от господ из королевского общества и их посланца, который то ли прибудет, то ли нет. Он сам доставит им свое чудовище. Он отдаст распоряжение, чтобы его сегодня же морем отправили в Лондон на шняве Юнити, чтобы кутали мягкой тканью и прочно закрепили в трюме веревками. И пусть только попробуют остановить его. Пусть только заикнутся, что сначала чудовище нужно отдраить, отполировать, сделать глиняные слепки, прежде чем сдвинуть с места. Не выйдет! Чудище его! И он распорядится им по собственному усмотрению. Он бредет по улице. Под градом катится по спине, щекам. Мир крутится и вертится, как при морской болезни. Вокруг себя он слышит перешептывание. Стоящая на пороге дома женщина при виде него отступает за дверь. Девчонка, торгующая мелкими окаменелостями, шарахается от него и пускается на утек. Он сплевывает в платок вязкую мокроту. Горожане не желают смотреть на него. Упорно отводят взгляды, как будто это он убийца, как будто он чудовище, как будто он хотел, чтобы мальчишка погиб. Он оступается на шатком булыжнике мостовой, но ухитряется устоять на ногах. И в этот момент ему кажется, что позади мелькнула рыжая голова. Он резко оборачивается. Девочка с куклой и голяшкой смотрит на него в упор темными пустыми глазами. «Ничего», — говорит он себе, слегка прибавляя шагу. «Завтра, уже завтра я уеду отсюда. Завтра они с Мейбл будут сидеть в экипаже, поводья натягиваться, лошади ржать и увлекать их все дальше от этого забытого богом городишки». В ожидании, пока лавочник отворит дверь, он поворачивается и смотрит на море. В волнах танцуют крохотные огоньки света. На берегу оживления купальные машины снуют туда-сюда, завозят и вывозят купальщиков из воды. Вдруг он замечает хозяина их гостиницы. Тот болтается на мелководье, уговаривает какую-то даму сойти со ступенек купальной машины в воду. Он брызгает в нее, она соскальзывает в воду и смеется. Он притягивает ее к себе и целует, оставляя на ее плече влажный след от нежного прикосновения своих губ. Виктор улыбается. На мгновение столбенеет от сходства дамы с его женой. Та же блестящая волна каштановых волос, та же грация в движениях. «Что такое?» — спрашивает лавочник. Виктор поворачивается. «Мне нужно, чтобы вы срочно все подготовили. Моя находка отплывает сегодняшним рейсом Юнити». «Сегодняшним?» «Я хорошо заплачу», — добавляет Виктор. В погребе он направо и налево рявкает команды с уверенностью, которой в себе не чувствует. Лавочник уже нагнал поденщиков, грубых мужиков, сноровистых в поднятии и перетаскивании тяжестей. Они качают башками, переглядываются, но все же подчиняются. Он наблюдает за их работой, слишком слабый, чтобы помогать им, и на чем свет стоит, костерит их, когда они грубо обращаются с его громадиной. Даже представляет себе, как на ее нежном теле проступают синяки от их впивающихся в нее лапищ, как она вздрагивает, когда у нее трескается ребро. Саван из новой парусины служит ей одеянием, сколоченный из досок ящик гробом. К этому времени мальчишку уже наверняка похоронили на церковном погосте. Он никому не позволит открыть ящик со своей громадиной, пока сам не прибудет в Лондон. Он самолично вытащит каждый гвоздь, поднимет ломиком и отбросит каждую доску, сдернет и свернет укутывающую ее мягкую ткань. Все произойдет в богато отделанном сводчатом помещении посреди толпы восхищенных джентльменов. Сверху действо будет освещать 100-свечевая люстра. Они с громадиной будут уже далеко-далеко от этого сырого погреба, от этого сгорбленного городишки, от смерти мальчика, напоминания, которые лезут здесь в глаза на каждом углу и в каждом закоулке. Его громадина уже не будет безвестным доисторическим завром. Ее внесут в каталоги, присвоят ей имя, возьмут на учет и все разложат по полочкам, как оно и полагается, как огнедышащего быка превращают в аккуратно нарезанные розовые отбивные. Ему твердят, что он еще слишком слаб для тягот переезда, что у него все еще сильный жар, что будет сущим безумием пускаться в долгую дорогу, когда он так сильно болен. Твердят, что ему требуется провести в постели еще хотя бы неделю, а может и больше, что он часто впадает в бред, даже если в моменты просветления сам не помнит, что бредил. Слабым взмахом руки он отметает все настояния врачей. Ночью его раздирает кашель. Он сворачивается на потных простынях, словно креветка, словно младенец в материнской утробе. Он спит урывками. Сон незаметно подкрадывается к нему и также незаметно улетучивается. Когда часы бьют два по полуночи, ему явственно слышатся шаги где-то поблизости. Голые ступни шлепают по деревянным половицам. Он выбрасывает их из головы и старается заснуть. Утром успокаивает он себя. «Мы с Мейбл будем уже в карете. Мы уедем. Лондон станет для нас новым началом». Тишину нарушает внезапный чмокающий звук. Учащенное дыхание. Скрип. Виктор садится в постели. Зубы стучат. Он вспоминает рыжеволосого мальчишку в день их приезда и с каким мрачным выражением лица он рассказывал им о привидениях. «Дышит маленькая тюленечка. Шлепают ласты». А вот и «Амх! Амх! Амх!» Подвывание. О них мальчишка тоже предупреждал. Виктор переводит взгляд на картину над комодом. Он готов поклясться, что глаза селки поблескивают в темноте живым блеском, что шкура плавно сползает с ее шеи. Он с трудом встает на ноги. Кажется, звук доносится из кельи Мейбл. Долгополая ночная сорочка путается у него в ногах. Камин в его комнате еще не погас. Он хватает кочергу, крадется к двери Мейбл. Дверные петли смазаны и не издают ни звука, когда он осторожно приоткрывает дверь. В узком просвете двери он сначала не понимает, что перед ним. Огонек свечи вспыхивает ярче. Рот у его жены разинут и влажно поблескивает, глаза зажмурены. Изо рта вырывается короткий стон, и вдруг он видит это. Какое-то существо двигается в области ее талии. Ее ноги раскинуты, она жадно разевает рот, ее пальцы судорожно вцепились в темный мех на его спине. «Так это же хозяин гостиницы!» — вдруг понимает Виктор. «Голова его прижата к ее штучке!» И он причмокивает. Обрывки видений вспыхивают в его сознании. Распутницы, забавляющиеся на его непристойных лубочных картинках, извивающееся от страсти шелковистое тело Бабетты. Он вспоминает день, когда впервые решился взять Мейбл за руку, маленькую и бледную, не больше, чем у ребенка, и как она ахнула, должно быть, потрясенная такой близостью между ними. «Нет, это не может быть его жена», — уговаривает себя Виктор, но узнает ямочку на подбородке, мягкие очертания рта, морщинки в уголках губ. «Нет, он прекрасно отдает себе отчет в том, что видит, как и в том, что видел днем на пляже, его жену в море, смеющуюся с этим существом!» Другой на его месте уже ворвался бы в комнату, вцепился хозяину в глотку, вышвырнул на улицу жену-распутницу. Но Виктор не испытывает ярости. Он раздавлен, он потерян, он в замешательстве. Горло сжимается от внезапного желания разрыдаться. Руки покорно висят вдоль тела. Он отступает назад, ноги заплетаются, он чуть не падает, бредет к столу и воровато открывает альбом Мейбл. Как она гордилась, когда в первый раз показывала ему свое сокровище. Этих комнатных собачонок и томных спаниелей, которых она так любила вырезать. Он дюжинами посылал ей открытки со всякими терьерами и волкодавами, зная, как она обрадуется, как будет дрожать над ними. Он зажигает свечу, переворачивает толстые страницы альбома. С последних страниц на него взирают какие-то диковинные гибриды, существа, чьи тела составлены из разрезанных картинок с животными. «Монстры!» Он мигает раз, другой, подозревая, что зрение играет с ним шутки. Но нет, вот лапа котенка, куриный клюв, хвост собаки, перепончатые утиные лапы. Из всего этого слеплено некое существо, диковинное, омерзительное. Он захлопывает крышку альбома, тяжело дышит. Как это возможно, чтобы она настолько отличалась от той Мейбл, какой, как он верил, она была, как могла быть настолько помешанной? Или этот жалкий отсыревший городишка пролез ей под кожу, заразил своей отравой? Звуки в спальне жены становятся громче, безошибочно указывая на совокупление двух тел. И дела им нет, что их могут услышать. Ее «Ах! Ах!» звучит все громче. Он и не думал, что ее хрупкое горло способно издавать такие звуки. Виктор хватает картину, швыряет через всю комнату, тупо наблюдает, как разлетается оконное стекло и кровоточат его ноги там, куда впились осколки. Очнувшись от оцепенения, он пятится, потом бежит. Скорее вниз, по ступенькам, через холл, только бы не задеть свисающих с потолка ржавых лезвий. Его голые пятки уже шлепают по булыжникам улицы. Он вдруг разом успокаивается. Ночная сорочка цепляется за его ноги. В этот глухой час на улицах ни души. Месяц на небе заостряет серебристые рожки. Мысли проносятся в его полубезумном мозгу, и все же одна кажется ему правильной, единственно верной. Да, так он и поступит. Церковь маленькая, кладбище при ней размерами не больше сада. Он представляет себе великие Вальхаллы, которые его брат усадит своими деревьями в Хайгейте, Абни-парке, Бромптоне, их египетские аллеи, их склепы, гробницы, вырубленные в склонах холмов, их широкие дорожки с разворотными площадками для экипажей. «А земля-то на могиле совсем свежая», — замечает он, — «громоздится большой кучей, и надгробного камня еще не поставили». Он падает на колени и роет, роет, роет, как собака лапами. Ошметки земли летят в стороны. Роет, одержимый инстинктом, беззаветной верой, что так ему и должно поступить. Так надо, так правильно. Его руки все в царапинах и ранах. Ноготь на одном пальце почти содран. Минуты текут. Могильные камни обступают его, как ряды гнилых зубов. И лишь звук отбрасываемой земли. Наконец, его руки скребутся по этому. Никакого деревянного ящика. Пропитанный грязью холстяной саван. Он трогает мягкие ноги мальчика, но чувствует под пальцами твердый плавник. Его воспаленное сознание принимает тоненькую детскую ключицу за гладкую ключичную кость его громадины Завра. Его обманули! Его громадину подменили! Виктор стонет, в панике раздергивает саван, шарит по мертвому телу. В трюме судно, что уже огибает южные берега страны, покоится не его чудесная громадина, а тело мальчишки! Судно с великой помпой и фанфарами прибудет в Лондон. Дощатый ящик вскроют, но найдут внутри никакого ни плезиозавра, неизвестного науки вида, а труп рыжеволосого мальчишки. Над ним будет потешаться весь Лондон. Королевское общество поднимет его на смех. В панче поместят злые карикатуры на него. Его жизнь обернется жалким фарсом. Горькие слезы туманят ему глаза. Его жена превратилась в дьяволицу. Его великое открытие пошло прахом. Единственное, что не изменилось, так это его мелкая никчемная жизнь. Он выхватывает из могилы свою громадину, сжимает в объятиях, целует голову мальчика, ему кажется, это продолговатый, крокодилообразный череп громадины, его пальцы, ее маленькие грудные плавнички. Ах, какая она маленькая в его руках! как пропиталась бедняжка сыростью, измазалась в земле. Правда, он не может взять в толк, отчего окаменелый остов так податливо мягок. Почему тяжеленная громадина кажется ему такой невесомой? Иных возможностей его больной разум не приемлет. С телом мальчика на руках он бежит к утесам, бежит на звук прибоя. Колючки ежевики распарывают ему ступни, крапива обжигает ноги, а он продирается сквозь заросли, подгоняемые желанием во что бы то ни стало достичь моря, уверенный, что только море способно отменить жуткую явь последних дней. Я говорю, и почему это мужчины не могут оставить все как есть? Тюлени, они обращаются в женщин, а женщины обращаются в тюленей. Никого и никогда он не любил так, как любил Мейбл. Всю его жизнь, любую привязанность, стоило ей только зародиться в его душе, безжалостно обрубали, едва она давала всходы. Отец шлепал его, когда в свои 4 года он пытался обнять его. Мать отворачивалась от него, сурово поджав рот. Что до родного брата, то единственный способ общаться с ним, которому он выучился, — насмешки и презрения. Милый, помешанный на цветочках Маргаритка. На вершине утеса свирепствует ветер, кусает ему щеки, хлещет по голым ногам. Под ним разверстая пасть морской пучины. Волны языки шелестят взад-вперед, лижут прибрежные камни. Виктор бросается вперед. Ноги скользят и съезжают на мокрой земле. Пальцы стискивают мягкие рыжие вихры трупа. Ледяные посиневшие губы. Камень шатается под его ногой. И он летит вперед, раскинув руки. Ноги неистово молотят в воздух. Последние мгновения до того, как его тело разбивается о каменистый берег, пока он и мертвый мальчишка еще летят в воздухе, Виктор испытывает одно лишь пьянящее возбуждение, уверенный, что именно так все и должно закончиться.